Хилари Мантел. «Зеркало и свет». Читает Павел Конышев. Действующие лица. Покойники. Анна Болейн, королева Англии. Ее предполагаемые любовники. Джордж Болейн, виконт Рочфорд, ее брат. Генри Норрис, главный из джентльменов, состоящих при короле. Фрэнсис Уэстон и Уильям Брертон, джентльмены из окружения короля. Марк Смитон, музыкант. Дом Кромвеля. Томас Кромвель, позднее лорд Кромвель, государственный секретарь, лорд-хранитель малой королевской печати, викарий короля по делам церкви. Грегори, его сын, единственный выживший ребенок от брака с Элизабет Уайкис. Мерси Прайор, его теща. Рейф Седлер, его старший письмоводитель, который вырос в семье Кромвеля, позднее приближенный короля. Хелен, жена Рейфа. Ричард Кромвель, его племянник, женатый на Франсис Мерфин. Томас Авери, его домашний счетовод. Терстон, его главный повар. Дик Персер, псарь. Женнеке, дочь Кромвеля, вымышленный персонаж. Кристоф, слуга, вымышленный персонаж. Мэтью, слуга, ранее служивший в Вулф-Холле, вымышленный персонаж. Бастингс, рулевой барки, вымышленный персонаж. Семья и двор короля. Генрих VIII. Джейн Сеймур, его третья жена. Эдуард, его малолетний сын, рожденный в 1537 году, наследник престола. Генри Фицрой, герцог Ричмондский, незаконно рожденный сын Генриха от Элизабет Блаунт, женатый на Мэри Говард, дочери герцога Норфолка. Мария, дочь Генриха от Екатерины Арагонской, лишена права престола наследия после того, как брак ее родителей был признан недействительным. Елизавета, малолетняя дочь Генриха от Анны Болейн, лишена права престола наследия после того, как второй брак короля был признан недействительным. Анна, сестра герцога Вильгельма Клевского, четвертая жена Генриха. Кэтрин Говард, фрейлина Анны, пятая жена Генриха. Маргарет Дуглас, племянница Генриха, дочь его сестры Маргариты от второго брака с Арчибальдом Дугласом, графом Ангусом, выросла при дворе Генриха. Уильям Бетс, врач. Уолтер Кромер, врач. Джон Чамберс, врач. Ганс Гольбейн, художник. Секстон, известный как Заплатка, шут, ранее состоял при Вулси. Семейство Сеймуров. Эдвард Сеймур, старший сын, женатый на Нэн Стэнхоуп. Леди Марджери Сеймур, его мать. Томас Сеймур, его младший брат. Элизабет Сеймур, его сестра, вдова сэра Антони Отреда, впоследствии жена Грегори Кромвеля. Политики и церковники. Томас Ризли, прозванный «Зовите меня», хранитель личной королевской печати, бывший протеже Гардинера, впоследствии переметнувшийся к Кромвелю. Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, посол во Франции, бывший секретарь кардинала Вулси, впоследствии королевский секретарь, чья должность перешла к Кромвелю. Ричард Рич, спикер Палаты общин, канцлер Палаты приращений. Томас Одли, лорд-канцлер. Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский. Роберт Барнс, лютеранский священник. Хью Латимер, реформат, епископ Вустерский. Ричард Сэмпсон, епископ Чичестерский, специалист в каноническом праве, консерватор. Кадберт Тунстол, епископ Даримский, бывший епископ Лондонский. Джон Стоксли, епископ Лондонский, консерватор, соратник казненного Томаса Мора. Эдмунд Боннер, посол во Франции после Гардинера, епископ Лондонский после Стоксли. Джон Ламберт, священник-реформат, обвиненный в ереси и сожженный на костре в 1538 году. Придворные и аристократы. Томас Говард, герцог Норфолкский. Генри Говард, его сын, граф Суррейский. Мэри Говард, его дочь, замужем за Фицроем, королевским бастардом. Томас Говард, его единокровный брат, известный как Правдивый Том. Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, старый друг Генриха, был женат на его покойной сестре Марии. Томас Уайет, друг Кромвеля, поэт, дипломат, предполагаемый любовник Анны Болейн. Генри Уайет, его престарелый отец, давний сторонник Тюдоров. Бесс Даррелл, любовница Уайета, ранее фрейлина Екатерины Арагонской. Уильям Фицуильям, позднее лорд-адмирал и граф Саутгемптон, союзник Кромвеля. Николас Кэррю, видный придворный, сторонник Марии, дочери короля. Элиза Кэррю, его жена, сестра Фрэнсиса Брайана. Фрэнсис Брайан, прозванный наместником сатаны, закоренелый игрок и недипломатичный дипломат, шурин Николаса Кэррю. Томас Калпепер, джентльмен из свиты короля. Филипп Хоуби, джентльмен из свиты короля. Джейн Рочфорд, фрейлина, вдова казненного Джорджа Болейна. Томас Болейн, граф Уилтширский, отец Анны Болейн и Джорджа Болейна. Мэри Шелтон, кузина Анны Болейн и бывшая фрейлина. Мэри Маунтигл, фрейлина. Нэн Зуш, фрейлина. Кэтрин, леди Латимер, урожденная Кэтрин Парр. Генри Буршье, граф Эссекский. Двор королевских детей. Джон Шелтон, распорядитель двора королевских дочерей. Энн Шелтон, его жена, тетя Анны Болейн. Леди Брайан, мать Фрэнсиса Брайана и Элизы Кэррю, воспитательница королевских дочерей Марии и Елизаветы, позднее малолетнего Эдуарда. В монастыре Шефсбери. Элизабет Зуш, настоятельница. Доротея Вулси, известная как Доротея Клэнси, незаконно рожденная дочь кардинала. Соперники Генриха в борьбе за трон. Генри Куртене, маркиз Эксетерский, потомок дочери Эдуарда IV. Гертруда, его жена. Маргарет Поль, графиня Солсбери, племянница Эдуарда IV. Генри, лорд Монтегю, ее старший сын. Реджинальд Поль, ее сын, предполагаемый вождь крестового похода с целью вернуть Англию под власть папы. Джеффри Поль, ее сын. Констанция, жена Джеффри. Дипломаты. Эсташ Шапюи, посол императора Карла V в Лондоне, франкоговорящий савояр. Диего Уртадо де Мендоса, посол императора. Жан де Дентвиль, французский посол. Луи де Перро, сеньор де Кастильон, французский посол. Антуан де Кастельно, епископ Тарба, французский посол. Шарль де Марильяк, французский посол. Гох Штеден, посланник Клеве. Олис Легер, посланник Клеве. Харст, посланник Клеве. В Кале. Лорд Лайл, лорд-наместник, губернатор, дядя короля. Хонор, его жена. Энн Бассет, одна из дочерей, Хонор от первого брака. Джон Хуси, чиновник из гарнизона Кале, поверенный Лайла. В Тауэре. Сэр Уильям Кингстон, королевский советник, комендант Тауэра. Эдмунд Уолсингем, смотритель Тауэра, его заместитель. Мартин, тюремный надзиратель, вымышленный персонаж. Друзья Кромвеля. Хэмфри Монмаут, лондонский купец, побывавший в тюрьме за то, что дал приют Уильяму Тиндейлу, переводчику Библии на английский язык. Роберт Пакингтон, купец и член парламента. Стивен Воэн, антверпенский купец. Маргарет Вернон, аббатиса, ранее наставница Грегори. Джон Бойл, монах Растрига, драматург. «Терпими будьте, братья-люди, к нам, что раньше вас прошли земным путем». Франсуа Вийон. «Взгляни наверх, — крепчает ветер, — готовы мы отплыть». Потоп. Миракль.